ein Heller und ein Wahnsinn. Die waren beide ein Jahrmann. Der Heller war zu Wahnsinn. Der Wahnsinn war zu ein Jahrmann. Другие. Первыми шли два цундапа. Мотоциклисты выполняли роль дозора, с чем трудно было не согласиться. На взгляд Терехова, эта колонна в полной мере могла являться серьезным соперником. Вывод сей базировался на ее составе и грамотности построения. Дозор из мотоциклистов, тентованный «Опель», судя по виду, «Блиц» или нечто на его основе. Открытый грузовик той же марки и модели, два легковых открытых «Хорьха». Замыкал же построение колесный разведывательный бронеавтомобиль. Соотношение сил было далеко не в пользу разведчиков. Терехов это, разумеется, понимал. Логичнее было бы сняться с места и отступить. Тем более, что дозорные нехитрую ловушку с траншеей разглядели и обозначили. Немцам пришлось в одном месте закапывать ров. И потерянное ими время недвусмысленно свидетельствовало о серьезности их намерений. Впрочем, с другой стороны... Потраченные ими 15 минут позволили наблюдателям доложить о колонне по телефону. Теперь поднятые по тревоге бойцы Терехова и Свиридова занимали свои места согласно приказанию и готовились к отражению атаки. Отражению. Капитан вновь смотрелся в один из легковых автомобилей. Признаться, он колебался. Можно было бы отойти из деревни. Благо припасов и оружия на первое время им хватало. Продажа немца оказалась довольно выгодным предприятием, и это, пожалуй, было самым верным вариантом – уйти в леса. Возможно, найти место поспокойнее. Терехов не любил отступления. Не отрицал его, как один из тактических маневров, но не любил по своей сути. Отступление всегда, без исключения, каралось потерей стратегической инициативы. Отрываясь от противника, выводя своих из-под удара, ты становишься глух и слеп. Теряешь соприкосновение с врагом, позволяешь ему подтянуть резервы, развернуться, перегруппироваться, разработать новый план наступления. Ты же в это время только бежишь. Между тем Симаков расчистил сад. И клуб общими усилиями привели в божеский вид, комнаты разобрали. Насте одну выделили и обставили, красиво обставили, повесили картины. Вымыли изнутри все, отдраили так, что блестит. Поправили крыльцо, заменили перила лестницы на второй этаж, колодец засыпанный, разрыли и очистили. Решили заняться огородами, с дальним прицелом стрясли с немчуры семена на посев. Теперь что же, бросать? Бросали уже. Терехов зло сжал губы, стараясь не дать затмить свой разум грустным воспоминаниям 41-го. Возможно, когда-то это забудется, но не сегодня. Определенно не сегодня.